Глава 3. Сама наколдовала, сама расколдовала. До магазина нужно было идти не больше 20 минут. Катя уже ходила туда за хлебом, за стиральным порошком и моющим средством для посуды. Впрочем, средство бабушка не одобрила. Сказала, что его смывать много воды нужно тратить. Сказала, что мыло лучше. Можно жир смывать и крапивой, только в перчатках. Но Катя крапивой пользоваться не хотела, хотя пробовала, действительно хорошо отмывает, особенно банки. Бабушка вернулась через час и не сама, а в сопровождении какого-то мужчины, который нес пакеты, а бабушка – ванночку. Причем она нисколько не стыдилась того, что внучка нагуляла ребенка. Она была счастлива от того, что теперь не одна, что внучка вспомнила о ней, пусть и в критической ситуации. Ведьмы ведь тоже люди, а внучку с правнуком она не даст в обиду. Продавщица сумела за пару дней собрать много вещей для ребенка, в основном на вырост. Обещала она разведать и насчет кроватки, но за нее, скорее всего, нужно будет что-то заплатить. Бабушка Света пообещала ей настойку от морщин, ведь та старалась молодиться, со вторым мужем развелась и теперь была снова в поиске. За настойку от морщин, а бабка могла такую сделать, она знала, продавщица готова была по всему району собрать вещи. Она еще и ходунки обещала взять, и манеж. Сегодня было первое купание Андрюшки, его не мыли уже несколько дней. Была вымыта ванночка с крапивой, она дезинфицировать должна. Правда, потом Катя помыла еще с хозяйственным мылом. Бабушка увидела, но махнула рукой. Было приготовлено все, даже подгузник взяли новый, с упаковки, которую принесла бабушка. Купали обе, бабушка налила отвар трав в купель. Катя возражать не стала, да и зачем, бабушка знает в этом толк, тем более она сегодня узнала, что ее бабушка – настоящая ведьма. Но не испугалась, ведь бывают же, наверное, и добрые ведьмы. Вон как сын к ней идет, а ей кто-то сказал, что дети чувствуют доброту. После купания она хорошенько его смазала детским маслом, хотя прелости их не было. Молока у нее хватало теперь. С завтрашнего дня она решила начать кормить его взрослой едой. Воду купельную бабушка велела вылить под большое дерево во дворе, подбрасывая воду снизу вверх, чтобы сын рос крепким и высоким. Она подсказывала неторопливо и спокойно. Траву с купели велела высушить. Пусть она и не с первой купели, но будем считать, что с первой, так как ты сделала первый раз так, как нужно, как правильно, — учила ее бабушка. — А что за травы такие душистые, бабушка? — Ну и любесток тут, чтобы девушки любили, зверобой, ромашка, череда, много всего. Захочешь — научишься, хоть бы и для себя. Сын спал крепко до самого утра. Вместе с ним и Катя. А как же, весь день находилась в городке, потом домашние хлопоты. На завтра они с бабушкой пололи огород и рыхлили грядки. Андрейка спал в коляске под вишней. «Вот как ты будешь осенью ездить с этой коляской на работу, когда дождик начнется?» — сказала бабушка, разглядывая колеса. «На себе носить буду. Ну, а если осмотреть нужно будет человека, давление померить?» «Не знаю, а что делать? Работать нужно. Вон сколько потратили только вчера. Я цены знаю на все это», — вздохнула внучка. «Ну, может, начнешь прикармливать, и через месяц сможешь днем на меня оставлять. Внучок-то не капризный, должна справиться». За 3 дня, не спеша, они управились с огородом. Бабушка Света была довольна, внучка не лентяйка, все успевала. И в огороде помочь, и постирать, и убраться. Кушать готовила бабушка. Через 3 дня привезли кроватку и собрали. Обошлась в 1000 рублей всего. Потом манеж привезли, видно, настойка действовать начала. Постелив в манеже, Катя положила сына туда. Ему было там намного интересней. Через 2 дня, цепляясь за сетку, он уже пытался сесть. Так прошел месяц. Катя уже не реагировала на стуки ночные в заднее окошко. Иногда и днем приходили. То ребенку испуг вылить, то золотуху. Их привозили и приводили с утра. Разные детские болезни бабушка лечила, энурез в том числе. Поэтому Катя знала, что ее бабушка добрая ведьма. А ночью... ну, мало ли, кому что нужно. Однажды позвали ее посмотреть корову, Там была проблема с выменем, кровь была в молоке. Ветеринар был в отпуске, поэтому пришлось бабушке заняться. Приходили люди с разными болячками, которыми могла заняться Катя, но бабушка не позволяла ей это делать. «Ты должна быть при должности, чтобы это делать. Не дай бог, что случится, а ты лечишь на дому. Погоди, скоро фельдшерский пункт откроется, там и будешь лечить. Еще радоваться будешь, что я немного разгружать тебя буду». Бабушка знала, что говорила. Подумав, Катя согласилась. А тут и мальчик прибежал, сказал, чтобы Катя в правление шла. Оставив сына с бабушкой, она пошла туда, взяв паспорт и все остальное. Через неделю нужно было приступать к работе. Председатель открыл помещение, показал ей все. «А где оборудование? А где аптечка первой помощи? Шприцы, бинты, даже йод и зеленка нужна». «Ой, какое оборудование в фельдшерском пункте? На, прочитай положение о нем». «Я знаю, чем занимается фельдшер, училась на него. Давление я мерить чем буду? А температуру? Сахар крови? Где гипс и шины? А антигистаминные препараты? Не дай бог аллергический шок». «Ну хорошо, одноразовых простыней может и не быть. Я постираю и поглажу обычные. Но не у бабушки же я должна их со шкафа брать». «Ох, так и знал, на свою голову взял. Ты же как твоя бабушка. О чем я думал?» «Вы еще и не взяли меня, а уже стонете». «Я уже договорился с начальством, тебя утвердили, а бабушка обещала рассчитаться». «Раз обещала, значит, рассчитается. Я знаю уже, слово держит, правда, не знаю, что там обещала вам. А все, что нужно, можно и через вышестоящее получить. Я вам список дам всего, что нужно. Привезете все, тогда и подпишу документы, а то потом ищи вас». Сергей Павлович посмотрел другими глазами уже на будущего фельдшера. «Гляди-ка, пигалица, сопли еще под носом не высохли, а... толковая. Значит, будет справляться. А фельдшер, ох, как нужен был, все равно кого-то прислали бы. Да и дрова на зиму нужны. Пусть печник печку проверит, не дымит ли», — вдогонку сказала Катя. Но председатель и сам об этом подумал. У них было два крупных фермерских хозяйства. Работники иногда болели. «Ну вот, пусть и раскошелятся на дрова, на простыни». Катя сказала, что список составит дома и передаст секретарю. «Пусть Светлана Акимовна принесет. Я до пяти здесь буду», — сказал Сергей Павлович. Катя сидела над списком долго, старалась вспомнить все, что учила и что увидела на месте. Скорее всего, прежний фельдшер вынесла все с собой. Что из вредности, что из жадности. Бабушка взяла бумажку и пошла к председателю. Конечно, она ему поможет. А почему не помочь доброму человеку? 10 лет назад она его лишила мужской радости. Он сделал ребенка одной разведенной. Та, конечно, сделала аборт, но он-то голову зачем морочил? Зачем обещал развестись? Но теперь он попробовал, каково это, мальчик с пальчик. Иногда сельская ведьма и вредной может быть. Идя к нему, она сделала крюк и постучалась в ворота к жене председателя. «Лида, ты это, в баню пойди, белье поменяй там, ну и халат переодень. Сейчас твой вернется, я как раз к нему иду. Ты встретишь его во всеоружии, только молчок, я ничего не говорила». Баба Света подмигнула председательше и пошла к правлению. Лида сразу поняла, о чем речь, крикнув на ходу «спасибо», погналась приводить себя в порядок. Сергей Павлович поджидал в кабинете. Баба Света зашла к нему, предварительно постучав в дверь и спросив, как будто он мог и не пустить. Затем положила перед ним список, который составила Катя. Он прочитал все, нахмурился, сказал, что очень многого хочет ее внучка. Бабушка вопросительно смотрела на него. Он махнул рукой и сказал, что все выделят, не сразу. Бабушка молчала дальше. «Вот выбью что-то в облздраве, пусть они руку приложат, но они же и с проверкой приедут». «Не страшно, как приедут, так и уедут. У меня внучка толковая». «Я уже понял». «Ну что, долг платежом красен». Бабушка встала из-за стола, обошла его вокруг. Ну, показать нужно было, что работает. Налила в стакан немного воды из графина, набрала в рот, пырхнула председателю в лицо, потом щелкнула пальцами, что-то пошептав одними губами. «Иди сначала на жене пробуй, у секретарши муж ревнивый». И вышла из кабинета. А Сергей Петрович быстро собрался, взял с собой листок со списком и, сообщив секретарше, что он завтра поедет по делам, поспешил домой пробовать. Наверное, все получилось отлично, потому что пока Сергей Петрович имел разговор насчет оснащения пункта, его жена Лида в это время постриглась, сделала маникюр и уехала на своем жуке в райцентр за новым бельем. А Катя готовилась к работе. В маленькой комнате, которая примыкала к кабинету, который она приметила себе, она решила поставить манеж, чтобы ребенок там играл, когда она будет работать.